Глава шестая. «Что ты сделала?» — прошептал он, затем закричал. «Лори, что ты наделала?» Она пошла в ванную, оставляя на ковре кровавые следы, и открыла краны. Затем ополоснула лицо и промокнула полотенцем обильные следы крови. «Лори», — повторял Гин весь дрожа, — «Лори, ты скажешь мне, что случилось?» «Я спасла тебе жизнь», — спокойно ответила она, глядя куда-то в сторону. «Что ты сказала, Лори, ради всего святого?» «Я задрала овцу и тем самым спасла тебе жизнь. На ее месте мог оказаться ты». Гин не мог в это поверить. У него начиналась истерика. «Ты исчезаешь куда-то ночью, без одежды, находишь овцу, убиваешь ее и ешь сырое мясо?» Лори смывала кровь. Она была спокойна и, казалось, совсем не чувствовала себя виноватой. «Это тебя удивляет?» — спросила она. «Ты же знаешь, я у Басти. Мы люди-львы, моя мать и я. Задрать овцу и съесть ее где-нибудь в поле ничем не хуже, чем зажарить ее и подать на стол, как это делаете вы. Но ты же сказала, что на ее месте мог оказаться я. Предположим, львиный инстинкт возобладал бы». Она вытерлась и подошла к шкафу за другой сорочкой. «Но этого же не случилось. Ты жив». Гин почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Он снова уселся в кресло и пошарил в карманах в поисках сигарет. В пачке оставалась только одна, помятая и изогнутая. Он выпрямил ее и закурил. «Лори», — сказал он, — «ты понимаешь, что это конец?» Она завязывала ленты на длинной вышитой ночной сорочке. «То есть ты собираешься уйти от меня? А что еще мне делать? Это не может больше продолжаться. Я больше тебе не верю. Как я могу спать с тобой, зная, что ты можешь наброситься на меня ночью и перегрызть мне горло? Это невозможно». Лори причесала волосы и выключила свет в ванной. Она села с краю на кровать и задумчиво и печально посмотрела на Гина. «Ты должен ненавидеть меня», — сказала она. «Ты, наверное, думаешь, что я отвратительная». «Лори, я так не думаю, но я не могу спокойно воспринимать происходящее. Это чертовски меня пугает. Неужели ты не понимаешь?» «Конечно. Я знаю, что ты должен чувствовать, но пойми, и ты, что есть сырое мясо для меня, так же просто и необходимо, как и дышать». Гин отрицательно замотал головой. «Лори, я не могу это принять, несмотря на все твои объяснения. Как часто это с тобой происходит? Каждую ночь? Раз в месяц? Или как?» «Когда мы поженились, я так надеялась, что ты поможешь мне», — сказала она мягко. «Помочь тебе? Каким образом?» «Я надеялась, что смогу стать просто твоей женой, обычной американской женой. Должно же когда-то племя Убасти прекратить свое существование. Я думала, что стану последней Убасти». «Значит ли это, что ты и твоя мать — последние представители этого племени?» Она кивнула. «Возможно, есть и другие, но мы никогда не слышали о них. Наше племя было изгнано из Тель-Баста войсками фараонов задолго до Рождества Христова. Убасти сначала расселились по всему миру, но вскоре живых почти никого не осталось. Многие были убиты или захвачены в плен. Они были больше львы, чем люди. Некоторые просто не смогли приспособиться к жизни среди людей. Я считаю, нашей семье повезло. У нас было больше человеческого, чем звериного. И мы сотни лет скрывались в Европе. Львиные черты проявляются только у женщин. А так как женщины выходили замуж и меняли фамилии, нас трудно было проследить. Иногда мы придумывали себе новые имена. Например, девичья фамилия моей матери — Мизап. Это анаграмма слова «Симба». Так в Африке называют льва. «Твой отец. Он умер. Его действительно задрал медведь?» — содрогнулся Гин. Или это сделала твоя мать?» «Мама очень чтит традиции», — зашептала Лори. «Я не такая, как она. Она верит во все древние ритуалы». «Так значит, она действительно убила твоего отца?» «Я не знаю точно. Она об этом никогда не говорит. Но в древних книгах сказано, что женщина-лев должна уничтожить своего партнера после того, как он перестал быть ей полезным». «Полезным?» — переспросил Гин. «Все зависит от того, что женщина хочет получить от своего мужа. Мой отец привез маму в Америку, обеспечил ей жизнь, о которой она мечтала, дал ей дочь, и больше он ей был не нужен». Гин докурил сигарету и раздавил окурок в пепельнице. «То же самое ожидает и меня. Сначала я буду полезным, введу тебя в Вашингтонское светское общество, а потом ты меня разорвешь на куски?» «Гин», — перебила она, — «ты не понял». «Может быть. И не хочу понимать. Все, что я хочу, — это убраться из этого проклятого дома. Лори, неужели ты не понимаешь, о чем ты меня просишь? Ты возвращаешься домой голая, вся в крови, и ожидаешь, что я скажу с улыбкой: «Привет, дорогая, ты хорошо провела ночь?» «Вечером ты говорил, что любишь меня. Ну, а сегодня утром я уже не уверен в этом». «Гин, я думала, ты...» «Ты думала, я что?» — закричал он. «Ты думала, я сяду и позволю обращаться с собой, как с манекеном? Разве ты не понимаешь, чего мне стоило вернуться сюда после того, как я увидел твое тело? Я любил тебя и думал, что смогу убедить тебя сделать пластическую операцию. И когда я вернулся, ты начала подкрадываться ко мне, твоей жертве, как проклятое хищное животное. Гин, я хочу измениться. Хочу. Ты моя единственная надежда». «Вчера ты не говорила, что хочешь измениться. Я у Басти и горжусь этим. Вот что ты сказала. Почитать и уважать мужа не значит изменять внешность. Лори, ты не человек». Она вздрогнула. На мгновение ее глаза расширились, потом она, казалось, расслабилась, пытаясь обуздать свою дикую звериную натуру. «Гин, я люблю тебя», — сказала она. Он ничего не ответил. «Я твоя жена, Гин, кем бы я ни была. Я знаю, ты хочешь, чтобы я изменилась. Я тоже этого хочу. Я согласна сделать пластическую операцию. Мне удалят грудь, и я никогда больше не уйду ночью. Я смогу, Гин, если ты поможешь мне. Только помоги, пожалуйста, даже если ты меня не любишь, даже если я для тебя отвратительное животное. Пожалуйста, помоги мне избавиться от этого кошмара». Он кашлянул. «Хорошо говорить так, с набитым брюхом, правда? А что будет, когда ты снова проголодаешься? Что будет, когда тебе понадобится глоток свежей крови? Гин, я обещаю». «Не надо. Я ухожу. Мой адвокат пришлет тебе документы о разводе». Лори опустилась на колени. Она плакала. «Встань!» — нетерпеливо крикнул он. «Слезы не помогут. Гин, дай мне шанс. Пожалуйста, Гин, ну, пожалуйста!» «Встань!» — я сказал. В этот момент дверь в спальню открылась, и появилась миссис Сэмпл, высокая, строгая, в длинном халате. Она была безупречно причесана, на лице был макияж. Она стремительно подошла к Лори и положила руки ей на плечи, сверля Гина холодным недоверчивым взглядом. «Вы расстроили ее», — сказала она обвиняюще. «Разве вы не знали, какая она чувствительная?» Гин едва заметно кивнул. «Я также знаю, что она выпрыгивает из окна второго этажа и задирает овцу». «Глупец! Она же у Басти», — прошептала миссис Сэмпл. «Живой потомок самых гордых и редких существ на земле. Неужели вы этого совсем не понимаете?» «О, я очень хорошо все понимаю. Я читал об Убасти». «Тогда вы должны знать, что с Лори нельзя обращаться, как с заурядной домохозяйкой. О, Лори, не плачь, моя дорогая. Посмотрите на нее. Гин, неужели вы не видите древнюю породу?» «Какую породу?» — просто спросил Гин. львиную породу. О, Лори, не плачь, дорогая, не плачь, повторяла миссис Сэмпл, обнимая дочь. Гин подошел к туалетному столику и собрал свои запонки, расческу и мелочь. В зеркало он видел миссис Сэмпл, наблюдавшую за ним, но он намеренно не поворачивался. Гин хотел показать ей, что он какая-нибудь беспомощная газель, хотя его сердце бешено стучало и руки дрожали. «Что вы собираетесь делать?» — спросила миссис Сэмпл. «Вы собираетесь оставить эту девушку одинокой и безутешной?» Гин не повернулся. После паузы миссис Сэмпл вновь заговорила. «Ей, необычному и редкому созданию, придется в одиночку вести борьбу за выживание в жестоком мире, который ненавидит ее. Вы этого хотите?» «Завтра я встречусь со своим адвокатом», — сказал Гин. «Я уверен, мы что-нибудь придумаем». «Вы приняли такое решение потому, что ей иногда присуще странное поведение и аппетит к сырому мясу, и вы решили, что больше не любите ее? Это так?» «Я этого не говорил», — хрипло произнес Гин. «Я не могу принять ее странное поведение. Это все, что я сказал. Однажды я уже был ею укушен и даже ранен. Этой ночью моя жизнь была под угрозой, и только случай помог мне остаться в живых. Я могу принять ее физические проблемы и все, что связано с ее родословной, но я не хочу постоянно подвергаться опасности. И если хотите знать всю правду, я просто боюсь». Гин достал из шкафа чемодан и начал укладывать в него рубашки, носки, галстуки. Лори все еще стояла на коленях, закрыв лицо руками. Ее мать была рядом, нежно поглаживая ее волосы. «Да», — сказал Гин, — «вот такие дела. Я все сказал». «Вы уверены?» — спросила миссис Сэмпл. «Даже если я дам вам гарантии?» «Гарантии? Какие гарантии?» «Ну, — сказала миссис Сэмпл, — предположим, я гарантирую вам безопасность и душевное спокойствие». «Каким образом?» «На ночь вы сможете запирать Лори в соседней комнате, в той маленькой комнате, где вы лежали ранены. У вас будет ключ. И еще Матье даст вам винтовку. Вы положите ее у кровати, и если кто-нибудь будет вам угрожать, вы сможете защититься». «Замкнутая дверь и заряженная винтовка. Вот чем обернулась любовь». Миссис Сэмпл подошла и взяла его за руку. «Гин, это будет продолжаться недолго. Лори будет знать, что вы рядом, и готовы помочь ей забыть, что она у Басти. Постепенно она изменится. Вы полюбите ее, Гин. Помогите Лори стать нормальным человеком. Неужели вы не понимаете, что она не может жить без вашей любви? Она никогда не полюбит другого мужчину так сильно, как вас. Неужели вы хотите сделать ее несчастной? Предположим, однажды ночью она набросится на меня, и я вынужден буду выстрелить. Что тогда?» «Этого не случится. Винтовка нужна только для вашего спокойствия. Вы в этом так уверены? А как же ваш покойный супруг? Что с ним случилось?» «Он погиб на охоте в Канаде. Его задрал медведь». «Вы хотите сказать, что это выглядело так, будто его задрал медведь?» Миссис Сэмпл отпустила его руку и вернулась к Лори, которая уже сидела на кровати, обхватив себя руками, как будто ей было холодно. «Я знаю о твоих подозрениях, Гин. Знаю, как все это шокирует тебя. Я только прошу простить нас», — прошептала она. Гин облизал губы. Он колебался. Уйти от Лори было бы, конечно, безопасней и легче всего. Но по-мужски ли это? Какой он муж после этого? Он знал, что она может быть опасна, но не опаснее любой другой женщины, подверженной периодически повторяющемуся психозу. Возможно, при помощи Питера Грейвза, психиатра, он действительно перевоспитает Лори. В конце концов, даже настоящие тигры и львы удачно поддаются дрессировке. Что же говорить о существе, которое все-таки наполовину человек? «О, пожалуйста, Гин, не покидай меня!» Вновь и вновь повторяла Лори. Это звучало так трогательно, что он сдался. «Хорошо», — медленно произнес он, — «сделаем еще одну попытку. Но на этот раз все будет по-моему. Мы договоримся о пластической операции. Мы сходим к опытному психиатру. И дверь в спальню будет заперта до тех пор, пока я не увижу, что ты в порядке и можешь спать со мной в одной постели». Гин подошел к кровати и взял Лори за руки. Миссис Сэмпл покошачьи улыбалась и почти мурлыкала от удовольствия. Питер Грейс вышел из своего кабинета и закрыл за собой дверь. Он выглядел очень задумчивым. Гин просматривал зачитанные до дыр номера журнала «Тайм». «Ну, о чем задумался?» — спросил он. Питер присел рядом и начал теребить свой подбородок. «Она очень странная, это факт», — сказал он неопределенно. «Она самая странная личность из всех, с кем мне приходилось сталкиваться». Гин отложил журнал. «Слушай, Питер, все это мне уже известно. Именно поэтому мы здесь. Я хочу знать, что у нее не в порядке и как это можно исправить». Питер откинулся на спинку кресла. «Видишь ли», — сказал он медленно, — «это не тот случай, когда нужно лечение. В действительности я не уверен, больна ли она вообще. Но если это не психоз, то что тогда?» «Я не совсем уверен. Видишь ли, на языке непрофессионала психоз — нарушение, при котором серьезно искажается восприятие реальности, даже если то, о чем она рассказывает, несколько необычно». «Ты хочешь сказать, что она в порядке?» «Я бы так не сказал, нет. Она немного нервничает из-за ваших отношений, чувствует себя виноватой из-за того, что скрывала от тебя правду. Но в остальном она такая же нормальная, как и мы с тобой». «А что необычного она рассказывала?» Питер пожал плечами. «Она необычна, потому что не похожа на остальных. Она думает, что иметь больше одной груди совершенно нормально, что нормально убивать животных и есть сырое мясо. Но причина такого отношения к себе не в душевном недуге. Какой бы ни была ее психика, клетки ее мозга функционируют нормально. Она мыслит уравновешенно и хладнокровно. Она волнуется и переживает только тогда, когда рассказывает о тебе. Она очень старается угодить тебе во всем. Знаешь ли ты об этом?» «Ты действительно думаешь, что она женщина-лев?» «Кто знает. Она имеет во внешнем облике некоторое сходство с львицей и кое-какие психологические характеристики, определяющие ее звериное поведение. Но как далеко это зашло?» «Питер, я видел, как она выпрыгнула из окна со второго этажа, головой и руками вперед, как кошка, и даже не пострадала при этом». Питер нахмурился. «Ты уверен, что тебе самому не нужен курс психоанализа?» «Питер, я клянусь, что это правда». «Ну, — сказал Питер, — тогда я не знаю. Я никогда не сталкивался с подобным. Я наблюдал несколько случаев, когда люди страдали от своего физического уродства и нуждались в психологической помощи. Но в большинстве этих случаев пациентов беспокоил их внешний вид. Умственно они были совершенно нормальны. Что сбивает меня с толку, так это то, что твоя жена абсолютно уверена в себе. Так что же мне делать? А если она снова станет опасной?» Питер вздохнул. «Думаю, что перед тобой открыт только один путь — продолжать помогать ей своей любовью и привязанностью и попытаться дать ей понять, каким должно быть ее поведение. Если у нее снова начнется припадок, скажи, что этого не одобряешь. Постепенно роль женщины-львицы утратит для нее свою привлекательность. А как насчет веры в предопределенную судьбу? Она тебе говорила что-нибудь об этом?» «Нет, ничего конкретного. Но она по-прежнему твердо верит, что это произойдет». Гин почесал затылок. «У тебя есть какие-нибудь догадки, что это за событие? Что должно произойти и когда?» «Нет, У меня нет вообще никаких версий. Так что извини. Она только сказала, что этого требует Баст. Кто это Баст? Может, ты его знаешь? Дин встал, усталый и подавленный. Да, сказал он тихо, я его знаю. Следующие 3 недели Гин и Лори продолжали жить в особняке. Они вели какое-то странное ритуальное существование, которое, казалось, все больше уводило их от реальности. Они решили, что Мэриам — более уединенное место, чем квартира Гина в Вашингтоне, и больше подходит Лори для адаптации к новой жизни. Уолтер Фарлоу заметил, что Гин стал замкнутым, под глазами у него появились темные круги, как будто он никогда не высыпался. И это была правда. Каждую ночь он запирал свою молодую жену в маленькой комнате рядом со спальней. Затем закрывался на ключ и ложился спать в кровать с балдахином. Ключ от двери в комнату Лори он носил у себя на шее на цепочке. Рядом с его кроватью, на расстоянии вытянутой руки, лежала большая охотничья винтовка, которую ему молча вручил Матье. Лори по-прежнему работала во франко-африканском банке, так что они часто встречались во время ленча и кофе. Она стала более сдержанной, иногда бывала необъяснимо отчужденной и задумчивой, как будто ее мысли витали где-то далеко. Гину часто приходилось по несколько раз повторять свой вопрос, и только потом она отвечала. По вечерам, если они не отправлялись куда-нибудь в гости, или Гин не был занят допоздна на работе, ритуал был неизменным. Они ужинали при свечах. Миссис Сэмпл обычно доминировала в разговоре, вспоминая Египет и Судан. Потом слушали музыку или смотрели телевизор, и, наконец, укладывались спать. Перед сном Гин целовал Лори у двери в ее комнату и запирал дверь на ключ. Он всегда дергал за ручку, чтобы быть уверенным, что она закрыта. И говорил: «Спокойной ночи, Лори, приятного сна». И всегда ждал, что она ответит, хотя она никогда ему не отвечала. Потом он ложился и не смыкал глаз, разглядывая балдахин, и прислушивался. То ему казалось, что он слышит ее дыхание, то будто кто-то скребется в дверь. Утром около 7 он просыпался после нескольких часов тревожного сна и шел открывать ее ночную темницу. Лори всегда улыбалась ему, такая красивая и нежная, что с течением времени воспоминания о 2 первых ужасных ночах стирались из памяти, и ему все труднее становилось запирать ее на ночь. Только какой-то инстинкт, засевший глубоко в подсознании, заставлял его делать это. И еще гравюра «Газель» Смита. Лори, казалось, принимала это заключение спокойно и рассудительно, так же, как и свое наполовину львиное тело. Но именно эта ее покорность создавала для Гина трудность в общении с ней. Он начинал думать, что это будет продолжаться бесконечно, что она смирилась и довольна своим положением получеловека-полузверя. Лори записалась на пластическую операцию в частную клинику к доктору Бейдермейеру и отнеслась к предстоящей операции спокойно и мудро. Когда Гин начинал говорить с ней об этом, уверяя, что все пройдет хорошо, она только улыбалась и говорила: «Да, я знаю», с таким видом, будто она знает что-то такое, что вскоре может все изменить. Миссис Сэмпл тоже, казалось, разделяла с ней этот секрет, так что к концу 3-й недели Гин почувствовал себя тем единственным человеком на тонущем корабле, от которого скрывают, что судно дало течь. Однажды вечером, в четверг, проводив Лори до двери ее спальни, он сказал: «Очень скоро ты забудешь само слово у Басти. Я чувствую это». «Ты думаешь? Ты забудешь, если захочешь. Ты же хочешь забыть?» Лори взглянула на него с легким, едва заметным сожалением. Позади нее тусклый приглушенный свет падал через витражное окно на широкую лестницу. «Иногда я и сама не знаю». Гин распахнул перед ней дверь ее спальни. «Если ты хочешь остаться такой, какая ты есть, я не собираюсь принуждать тебя, Лори, но в таком случае я не смогу оставаться твоим мужем». Она слабо улыбнулась. «Может, нам следует сделать сейчас следующий шаг?» — сказала она. «Это поможет мне быстрее измениться». «Какой следующий шаг?» «Может, тебе следует пригласить меня в спальню, как это делают все мужья?» Он ничего не ответил. «Дин», — сказала она, касаясь его руки, — «это не должно продолжаться. Я не обращаю внимания на то, что ты запираешь меня здесь. Я знаю, что ты чувствуешь. Но наш брак, по сути, неполноценный. Мы даже не пытались быть вместе». Дин отвернулся, смутившись. «Ты доказал, что любишь меня, оставшись со мной, и стараясь помочь мне», — сказала она. «Я хочу убедиться, что ты любишь меня не только как человека, но и как женщину». Дин посмотрел на нее, пытаясь прочесть в ее глазах, о чем она думает. Они были такими же непроницаемыми, как и всегда. «Если я впущу тебя к себе», — сказал он хрипло, — «у меня ведь нет гарантии, что ты не...» «Да», — ответила она, — «у тебя их нет». Он посмотрел на ключ, который держал в руке. Действительно ли он означал выбор между жизнью и смертью, или нужен был только для того, чтобы успокоить его расстроенные нервы и развеять преувеличенные страхи? В конце концов, ведь Глория не пыталась его убить, даже когда они спали в одной комнате. Все, что она сделала, это выпрыгнула из окна и задрала овцу. А потом она утверждала, что жареная и поданная на блюде овца ничем не лучше сырого мяса. Дин все еще стоял в нерешительности, когда увидел Матье, поднимающегося по лестнице, как всегда молчаливого, с каменным лицом. Он увидел их в коридоре и остановился. «Спокойной ночи, Матье», — сказала Лори, ясно давая понять, что ему надо удалиться. Но Матье стоял на том же месте, держась за перила и, по-видимому, не собирался уходить. «Ладно, Дин», — Лори быстро улыбнулась, — «в другой раз». Дин вопросительно посмотрел на нее, затем на Матье. Между Лори и Матье явно существовала какая-то договоренность. Именно поэтому Лори при его появлении сразу же изменила свое решение. Она поцеловала Дина, пожелав ему спокойной ночи, и скрылась за дверью. Матье наблюдал, как Дин вставляет ключ в замочную скважину и поворачивает его. Затем, явно удовлетворенный, продолжил свой путь. «Матье!» — окликнул его Дин. Тот остановился. Его широкая спина выглядела такой же неподвижной, как и лицо. «Матье, здесь что-нибудь может случиться? Что-нибудь такое, о чем я еще не знаю?» Матье не двигался. Дин не был уверен, собирается ли он силами, чтобы ответить, или ждет следующего вопроса. Дин подошел к шоферу и внимательно заглянул в его пустые глаза. «Однажды ты уже предупредил меня, не так ли?» — спросил Дин. «Когда ты пытался сказать о газели Смита, ведь это было предупреждение?» «Но это не все, да? Ты знаешь что-то еще. Это как-то связано с Бастом?» «Баст?» — прохрипел Матье. Затем он покачал головой, протянул руку, схватил Дина за запястье и с огромным усилием, почти нечленораздельно, прошептал: «Сыновья Баста! Сыновья! Сыновья Баста? Что это значит?» Матье попытался еще что-то добавить, но его голос иссяк. Вместо этого он прибегнул к помощи жестов, растянул щеки руками, скорчив странную гримасу и обнажив зубы. Дин отшатнулся и спросил: «Это сыновья Баста? Они так выглядят?» Матье кивнул. Он хотел было продолжить объяснение, но они услышали стук каблуков. Кто-то поднимался по лестнице. Это была миссис Сэмпл. Она шла к себе в спальню. Матье замахал руками, как будто стирая только что показанный образ, и быстро удалился. Дин все еще стоял около спальни Лори, когда появилась теща. «Хелло, Дин!» — пропела она своим контральто. «Лори уже в постели?» Он кивнул. «Да, я уже закрыл ее». Она подошла и сочувственно опустила руки ему на плечи. Он уловил мускусный аромат и почувствовал сквозь рубашку ее острые ногти. Ее глаза сверкали так же, как бриллиантовые серьги у нее в ушах. «Не надо так переживать», — проворковала она. «Очень скоро все наладится. Вы будете удивлены, узнав, как женщины у Басти почитают своих мужчин». Дин устало провел рукой по волосам. «Да, надеюсь, миссис Сэмпл. Откровенно говоря, не знаю, смогу ли я долго выдержать все это. Вы любите ее, не так ли? И знаете, что она любит вас?» «Конечно». «Так пусть это будет вашей путеводной звездой, Гин. Пусть это вдохновляет вас, когда одолевают сомнения». Гин упорно смотрел на нее. Он никак не мог понять, искренне она говорит или нет. Но она была так серьезна, что он решил, что она говорит правду. «Хорошо, миссис Сэмпл», — мягко произнес он. «Я буду стараться». На следующий день «Вашингтон-Пост» на титульном листе появилась заметка под заголовком «Мальчика загрыз тигр». Гин нашел газету у себя на столе и бегло просмотрел заметку. Полиция предполагает, что 9-летний Эндрю Конвей, растерзанный труп которого был обнаружен вчера дренажным рабочим, подвергся нападению хищного зверя, скорее всего, тигра. Подробности вскрытия пока не разглашают. Но известно, что тело мальчика невозможно было узнать. Большая часть его была съедена диким животным. Сведений о пропаже дикого животного из общественного или частного зверинца пока не поступало. Гин машинально положил газету на стол. Весь бледный, он пошел в туалет. Его тошнило. Ужин проходил в натянутой обстановке. Матье подал горячее. Они ужинали при свечах, бросая друг на друга настороженные, тревожные взгляды. Лори была в платье с глубоким вырезом, но ее мать была одета строго, в платье с воротником под шею, с колотым камеей. «Вы сегодня такие молчаливые», — сказала миссис Сэмпл. Лори едва улыбнулась. «Это Гин. Он пришел домой такой мрачный и задумчивый. Правда, Гин?» «Что? Что с тобой? Ты даже не слушаешь?» «Извини, я задумался». «О чем-нибудь интересном?» — спросила миссис Сэмпл, приподняв искусно выщипанную дугообразную бровь. Гин положил ложку. «Все зависит от того, что вы находите интересным. Лично я считаю, что заброшенные канавы в окрестностях Мэриама крайне интересны». Лори взглянула на мать. «Заброшенные канавы? О чем вы говорите?» «Вы можете сказать, что я психопат. Но им нетрудно стать, когда находишься в постоянном напряжении. Уж очень много совпадений за последнее время». «Гин, дорогой, я действительно начинаю думать, что вы переутомились», — сказала миссис Сэмпл. «Я?» — возразил Гин. «А может, это вы или моя новоиспеченная жена перестарались?» «Я действительно ничего не могу понять», — горячо сказала Лори. «Весь вечер ты в ужасном настроении, а теперь еще говоришь загадками. Почему бы тебе не объясниться?» «Ты не просматривала утренние газеты?» — спросил Гин. «Почему я должна была это делать?» «И ты не смотрела телевизор?» «Нет, не смотрела, если это имеет какое-то значение». Гин оттолкнул свою тарелку и встал. Он обошел вокруг стола и встал за спиной у миссис Сэмпл. В утренней газете было сообщение о том, что тело 9-летнего мальчика было найдено в заброшенной канаве близ Мэриама. Полиция говорит, что оно выглядело так, будто на мальчика напал дикий зверь. Тигр или существо по размерам, очень похожее на него. Лори нахмурилась. «Гин, — сказала она, — не считаешь ли ты, что... Что еще я могу предположить? К какому еще заключению могу я прийти?» «Не хотите ли вы сказать, что это Лори убила ребенка?» — медленно произнесла миссис Сэмпл. «Я спрашиваю это у вас. Все факты в газете, и я спрашиваю у вас». «Допустим, она скажет нет. Я должен поверить ей, но думаю, это будет нелегко». «Так вы действительно думаете, что она могла это сделать?» — спросила миссис Сэмпл. «Я не знаю. Она должна сама все рассказать». Миссис Сэмпл встала. «Если ее ответ будет не «нет», а «да», что тогда вы собираетесь делать?» — спросила миссис Сэмпл. «Думаю, это надо выяснить. Нельзя обойти молчанием эту ситуацию». «Дин», — сказала миссис Сэмпл своим вибрирующим контральто, «вы не должны забывать, что Лори ваша жена. Вы должны любить ее и верить ей, и не обращаться с ней, как с преступницей. Мы согласились принять все ваши маленькие причуды, позволили вам запирать ее на ночь в комнате. Но если мы будем каждый раз подвергаться истерическим обвинениям из-за заметки в газете о львах или тиграх, или о каких-то других хищных животных, в таком случае вам действительно стоит подумать о разводе». «Миссис Сэмпл», — возразил Гин, — «вы знаете, что я не хочу этого делать. Может, после пластической операции?» Миссис Сэмпл презрительно фыркнула. «Вы, американцы, все такие. Самое главное для вас — внешность. Пока Лори выглядела как девушка, на которой вы хотели бы жениться, все шло превосходно. Но как только выяснилось, что у нее тело у Басти, вы начали преследовать ее, как преследовали всех у Басти на протяжении тысячелетий. И сейчас вы рассказываете эту историю о мальчике, растерзанном тигром. Неужели в этом есть какой-то смысл?» «Гин, ты должен научиться доверять мне. Пожалуйста», — сказала Лори. Гин посмотрел сначала на миссис Сэмпл, потом на Лори и упрямо прошептал. «Я не знаю, Лори, чему и кому верить. Думаю, лучшее, что я могу сделать, — это уйти. И вам больше не придется сносить мои подозрения и нервозное поведение. Вы сможете жить так, как вам нравится, как львы или как люди. Я пытался помочь тебе, Лори, но я не могу. Это за пределами моих возможностей». Лори бросила салфетку, оттолкнула стул и подошла к Гину. Она протянула к нему руки. В ее лице было столько любви и сочувствия, что ему больно было смотреть на нее. «Гин», — сказала она нежно, — «неужели ты не понимаешь, как сильно я люблю тебя, как ты нужен мне?» Он не ответил. «Неужели ты не понимаешь, что ты самый лучший, тот, кого я всю жизнь искала? Я поняла это сразу, как только увидела тебя». «Лори», — произнес он устало, — «я знаю, что ты любишь меня и что я нужен тебе. Но я не уверен, смогу ли я нести этот груз и дальше. Наверное, нет, если моя вера в тебя будет постоянно нуждаться в подтверждении». «Вы можете поверить в то, что Лори убила мальчика?» — спросила миссис Сэмпл. Гин подошел к столу и налил себе бокал вина. «Не знаю», — ответил он хрипло, — «но я ни за что не хотел бы в это поверить». «Так не верьте», — сказала миссис Сэмпл. «Это же так просто!» Гин осушил бокал тремя глотками и вытер рукой рот. «Лори», — сказал он, — «я бы хотел услышать это от тебя». «Услышать что, Гин?» «Что ты не убивала ребенка. Что ты вышла этой ночью и убила овцу, всего лишь овцу». Лори протянула руку и погладила его по голове, рассеянно глядя куда-то вдаль. Хотя Гин чувствовал себя разбитым и усталым, он не мог не заметить, какая она чувственная, теплая, экстравагантная. Она все еще волновала его. Может, его поглотил страх, который она ему внушала? Может, он, как кролик, был прикован к месту ее гипнотическим кошачьим взглядом? Или, в конце концов, может, он действительно любил ее и хотел, чтобы их брак сохранился, несмотря на опасность и страх, сопровождавшие их отношения? «Ты на самом деле веришь этой газетной статье?» — спросила Лори. Дин взял ее за запястье. «Почему бы тебе самой не сказать мне, что это неправда, вместо того, чтобы спрашивать? Почему бы тебе откровенно не поговорить со мной?» «Потому что ты должен доверять мне», — ответила Лори. «Ты должен верить в мою любовь. Все остальное не имеет значения. Даже если бы я кого-то убила, почему это должно подорвать твою веру в мою любовь?» «Не знаю. Я так не считаю. Какое это имеет значение, убил я этого мальчика или нет? Гин налил себе еще вина. Лори, я не знаю, что и сказать. Я не нахожу слов. Я не могу даже выразить того, что я чувствую. Ты можешь называть это как хочешь. Подозрительность, недоверие, страх. Я не знаю, как жить с этим. Гин, сказала миссис Сэмпл, вы и Лори сейчас на распутье. Вы можете идти дальше, испытать вашу любовь, преодолеть все ваши страхи. Или можете продолжать относиться к Лори с подозрениями и тревогой. И ничего у вас не получится. Вы должны поверить ей, Гин. А как вы можете верить, если любое упоминание о диких животных в газете доводит ваши отношения до критической черты? Как вы можете сохранить ваш брак, если каждую ночь между вами запертая дверь, даже если в этом больше нет необходимости? Миссис Сэмпл, мне бы очень не хотелось напоминать вам об этом, но ведь именно вы предложили запирать дверь. Конечно, я. Но не для того, чтобы держать Лори в заточении. Я ей доверяю. Дверь запиралась только для того, чтобы вы чувствовали себя в большей безопасности, чтобы вы остались и узнали Лори получше. Последовала долгая мучительная пауза. Наконец Гин сказал: «Миссис Сэмпл, вы утверждаете, что Лори не нужно больше запирать в комнате. Что, если я попрошу ее? Она не будет больше исчезать по ночам?» Миссис Сэмпл кивнула. «Вы можете ей верить. Но ведь той ночью она должна была убить овцу, чтобы спасти мне жизнь, чтобы избавиться от соблазна разорвать меня на куски. Гин, вы привыкнете к Лори, и Лори привыкнет к вам, и все изменится». «Что изменится?» Миссис Сэмпл посмотрела на него своими зелеными лучистыми глазами. «Останьтесь еще на неделю. Дайте Лори еще 7 дней, и вы увидите, как сильно все изменится». Гин повернулся к Лори. «Не хочешь ли ты сказать, что потеряла аппетит к сырому мясу? И не нуждаешься больше в свежей крови? Это так? Ты действительно так быстро меняешься?» «Верь мне, Гин», — сказала Лори, — «умоляю тебя». Гин попытался улыбнуться. Все происходящее казалось ему нереальным, как отражение в разбитом зеркале. «Вот так дела. Я пришел домой, переполненный ужасными подозрениями, а в результате мы стали друг другу ближе». «У Басти часто подвергались ужасным обвинениям, Гин», — сказала миссис Сэмпл. «Но они также самые горячие и неистовые любовники, каких только видел мир. Наверное, их любовь только крепнет от гонений». Гин молчал, опустив глаза. Он знал, что ему не следует оставаться. Но если он уйдет, что дальше? Он приложил столько усилий, чтобы их отношения заработали, что бросить все сейчас было бы очень досадно. Если бы у них все получилось, если бы они добились этого вместе, какой бы редкой и фантастической парой они стали. Он подумал, как бы он ввел ее в вашингтонское общество, как бы представлял ее на светских вечеринках, держа за руку. Представил ее в бриллиантах и в платье с глубоким вырезом. Это Гин Кейлер, подающий большие надежды политик из Госдепартамента. А это его очаровательная, загадочная жена-львица, которую ему удалось приручить. Гин посмотрел на свое отражение в отполированной до блеска поверхности стола и глубоко вздохнул. «Хорошо, миссис Сэмпл», — сказал он, — «я останусь, по крайней мере, еще на неделю». Лори улыбнулась с явным облегчением и сказала: «Спасибо, Гин, ты не разочаруешься». Он мягко пожал ее руку. «Думаю, ты права. Я должен научиться доверять тебе». «Не надо торопиться», — сказала миссис Сэмпл. «Вы можете и дальше запирать ее на ночь. Когда вы оставите дверь открытой, мы поймем, что вы доверились нам и действительно хотите стать членом нашей семьи». Ген закуривал сигарету и не увидел быстрого понимающего взгляда, которым обменялись мать и дочь. Не заметил он и Матье, безмолвно стоявшего при открытой двери и наблюдавшего за ними. Дин очень устал, и они рано легли спать. Он поцеловал Лори перед тем, как закрыть дверь, и некоторое время держал ее руку в своей, подыскивая нужные слова, чтобы сказать, что он все еще любит ее, но она по-прежнему волнует его. Но где-то в глубине подсознания оставался инстинктивный страх, что если он вдруг расслабится, что-то произойдет, и она может снова наброситься на него. «Ты, наверное, думаешь, что я самый мнительный человек на свете?» — сказал он. Лори покачала головой. «Я так не думаю». «Ну, а я бы на твоем месте думал именно так. Не понимаю, как ты можешь терпеть все это так долго?» «Я уже говорила тебе, Гин, ты мне нужен». Я оказался плохим мужем. Она положила руку ему на плечо и поцеловала его. Она стояла очень близко и пристально смотрела ему в глаза. «Ты замечательный, Гин. Ни один мужчина не сравнится с тобой. Но я все еще не доверяю тебе. Все равно». Он снова поцеловал ее. Лори не разжала губ, но они были достаточно мягкие и влажные, чтобы возбудить его. «О какой перемене говорила твоя мать? Ты знаешь?» Лори кивнула. «И ты мне не скажешь, что это?» «Пока нет. Еще не время». «Когда же наступит это время? Скоро?» Она снова кивнула. «Очень скоро, дорогой. Скорее, чем ты думаешь». Гин быстро уснул. Ему снились тигры и львы. Он слышал, как они гонятся за ним, лязгая зубами. Он отчаянно пытался убежать от огромного хищника, следовавшего за ним по пятам и кусавшего его за ноги. Затем зверь набросился на него. Гин задыхался под его шкурой. Он проснулся, дрожа и обливаясь потом. Было всего лишь 2 часа ночи. Он сел на кровати. В спальне было очень темно. Открытое окно дребезжало от ветра. Гин встал с кровати и направился босиком в ванную выпить стакан воды. Было слышно, как где-то рядом хлопала незапертая дверь или окно. Он закрыл кран, вытер полотенцем рот, подошел к окну и выглянул на улицу. Ночь была безлунной и ненастной. Тени деревьев метались от ветра, как призрачные кони. Ветер шуршал по крыше опавшими листьями и жалобно завывал в дымоходах. Гин различил в темноте какую-то бледную крупную фигуру, карабкающуюся по стене. Он прищурился, пытаясь сквозь дождь разглядеть, что это такое. Существо поднялось на высоту около 30-40 футов и удерживалось на узком, не более 6 дюймов в ширину выступе. Силуэт сливался с тенями деревьев. Гин стоял у окна несколько минут и наблюдал, но дождь усилился, и он больше ничего не мог разглядеть. Он закрыл окно и нахмурился. Предположим, только предположим, что это была Лори. Значит, она нарушила обещание и снова рыскает ночью в поисках свежей крови. Он мог пойти в ее комнату и проверить. Но он ведь должен верить ее обещанию. В течение получаса Гин то ложился, то снова вставал, слушая, как дождь хлещет по стеклу и пытаясь убедить себя, что он достаточно уверен в Лори, чтобы не контролировать ее. Но в конце концов он понял, что должен пойти туда и убедиться лично. Если она превращается в львицу и выходит по ночам, он должен об этом знать. Гин взял стоявшую у кровати винтовку и щелкнул затвором. Затем закутался в халат, тихо открыл дверь и выглянул в темный коридор. Старый дом скрипел от ветра, а открытое окно где-то рядом все хлопало и хлопало. Гин вышел в коридор и бесшумно приблизился к ее двери. На мгновение он заколебался, но уже не мог вернуться к себе, не убедившись, что она спит. Он снял висевший у него на шее на цепочке ключ и тихо и осторожно вставил его в скважину. Замок щелкнул. Гин подождал, стараясь не дышать и прислушиваясь. Левой рукой он взялся за дверную ручку и повернул ее. Затем он медленно открыл дверь и направил взгляд прямо на кровать. Было слишком темно, чтобы что-то различить. Он немного подождал, потом вошел в спальню, поднял винтовку и выставил вперед одну руку, чтобы не натолкнуться на стулья или стол. Наконец он подошел к кровати и наклонился. Лори спала. Ее золотистые волосы рассыпались по подушке. Глаза были закрыты. Она спокойно дышала и казалась невинной, как спящий младенец. Тихо и осторожно он вышел из комнаты и закрыл дверь на ключ. Некоторое время Гин стоял в коридоре, прислушиваясь к звукам в спящем доме. Потом вернулся к себе в спальню. Силуэт, который он увидел на стене, возможно, всего лишь тень дерева, колышущегося от ветра. В конце концов, кто сможет влезть на карниз шириной в 6 дюймов на высоте 40 футов над землей и так ловко вдруг исчезнуть? И кроме того, Лори ведь спокойно спит в своей кровати. Ген почувствовал себя немного пристыженным, но в то же время был доволен, что развеял свои сомнения. С этого момента он знал, что может доверять Лори. Страх и недоверие больше не помешают им строить их отношения. Он все еще не мог забыть ту ночь, когда Лори вернулась вся в крови, но внушал себе, что его страх пройдет, и его твердая вера в нее поможет Лори избавиться от той неестественной раздвоенности, с которой она жила до сих пор, и дать ей взамен мир и спокойствие. Он так расслабился, что заснул почти мгновенно и не услышал ударов, которые раздались в доме час спустя, будто кто-то, поднимаясь по ступеням, шаг за шагом тащил за собой мешок или матрас или мертвое тело.